у которой возвращается в свой полк на прежнюю должность. Последнее его звание в старой армии – штабс-капитан. После февральской революции Иванова выбирают председателем комитета 15-й сибирской стрелковой дивизии на Западном фронте, председателем бюро главного штаба Красной гвардии. С декабря 1917 по март 1918 года Иванов сначала в Смоленске, работает в Совете солдатских и рабочих депутатов, занимает должность военкома, помощника командующего войск Минского военного округа, потом командует западным участком войск Завесы. В апреле-сентябре 1918 года Иванов помощник командующего войсками Самарско-Оренбургского фронта и там же чрезвычайный комиссар железной дороги. С октября 1918 по август 1919 года он командует войсками Закаспийского фронта, затем помощник командующего и начальник главного штаба Туркестанского фронта. 1 мая 1919 года парторганизация 1-го боевого поезда Красной Армии принимает его в РКПБ. С августа по ноябрь 1919 года Иванов военный атташе полпредства сначала в Бухаре, затем РСФСР в Афганистане, в городе Кабуле, а с января 1920 года слушатель Академии Генерального штаба. Период гражданской войны, да и позднее, слушатели военно-учебных заведений нередко откомандировывали на фронт или с особыми заданиями за рубеж. И Борис Иванов не стал исключением. С октября по декабрь 1920 года он был начальником штаба морской экспедиционной дивизии на Врангелевском фронте, когда начался кронштадтский мятеж. Он и еще 11 слушателей Академии 3 марта 1921 года были направлены в распоряжение Троцкого. Сначала Иванов состоял для поручений при командующем Южной группы, а в период подавления мятежа возглавлял полевой штаб кронштадтской группы. За отличие при шторме фортов и крепости Борисра 16 апреля 1921 года был награжден орденом Красного Знамени, а впоследствии и знаком почетный чекист. В июле 1921 Бориса Иванова вновь отзывают, на этот раз со старшего курса Академии Генерального штаба, и переводит в распоряжение разведупра штаба РКК для выполнения специальных заданий. Путь его лежит во Францию. Джелал Каркмасов вернулся в Россию через Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию сразу же после февральской революции в марте 1917 года. Имея первоклассное образование и большой опыт революционной работы, он сразу включился в происходящие в России и на Кавказе события. С его возвращения в Дагестан в мае 1917 года создается социалистическая группа, сыгравшая в переходный период май 1917-февраль 1919 по сути дела роль национальной партии. Соцгруппа стояла на платформе развития Советов как органа народовластия, способного обеспечить контроль над деятельностью государственного аппарата и наиболее гармоничным образом обеспечить формирование институтов гражданского общества. Ядро ее составили видные представители коренных народов Дагестана, получивший прекрасное образование в лучших учебных заведениях России и ставших известными задолго до Октябрьской революции. Джалал Каркмасов стал первым и последним председателем этой организации. От нее он прошел.